Они чуть не наизнанку меня вывернули, выискивая хоть какое-нибудь пятнышко, хоть какую-нибудь черточку, нуждающуюся в исправлении и искуплении, ту самую тень, о которой мы тут говорили, и не нашли ничего, ровно ничего. Вы не можете себе представить, как это мне мешало. Уж лучше бы я был высокомерным упрямцем и смутьяном. Мое послушничество было очень трудным, а когда я его прошел и сформировался как ученый, мне продолжали то и дело подсовывать всякую грязную неприятную работу, а вдруг сломаюсь. Прошло целых 17 лет, пока мне разрешили принять 4 последних обета, предшествующих постригу. А потом, ну, вы и сами видите, что из меня вышло. Человек я далеко не бесполезный, усердный, с успехом работаю на баландистов, но уж к цвету общества Иисуса меня никак не причислишь. Если я и был когда-то чудом, то теперь с этим покончено. Моя тень проявилась в довольно позднем возрасте. Вы знаете, что подготовка иезуитов основана на самопознании и глубоком безжалостном изменении личности? Чтобы быть допущенным к последним обетам, ты должен полностью искоренить из своего благочестия все причудливое и эмоциональное. Так считается. Думаю, мне это удалось. Во всяком случае, мои наставники были вполне удовлетворены. Однако позднее, уже на 5-м десятке, у меня стали появляться мысли и вопросы неожиданного рода. Они просто не должны были приходить мне на ум. У мужчин тоже бывает климакс. Не только у женщин. Врачи это отрицают, но я сам замечал у многих представителей их профессии очевиднейшие признаки менопаузы. А что до моих идей? Ну вот, например, про Христа. Он придет к нам снова, не так ли? Честно говоря, я сомневаюсь, что он так уж далеко уходил. Но если он придет, то для чего? Ведь все надеются, что он придет, чтобы таскать для них каштаны из огня. А что они скажут, если он придет и иссушит их виноградную лозу? Отсылка к Михею, глава 4, стих 4. Пророчество о грядущем приходе Мессии, Михей говорит: «Но каждый будет сидеть под своей виноградную лозою и под своей смоковницею, и никто не будет устрашать их». Сегодня изгоняет менял из храма, а завтра якшается с богачами, в точности как прежде. Вы же помните, какой он был вспыльчивый, весь в отца. В каком обличье придет он на этот раз? Человеком Запада и цивилизации, ну, скажем, ирландцем или техасцем, потому что Запад — цитадель христианства, уж всяко не евреем. А то тут такое начнет с туши свет. Если Израиль предъявит миру такого неожиданного претендента, арабы вообще животики надорвут. Уладит ли он распри между католиками и протестантами? Все эти вопросы кажутся легкомысленными, детскими. Но кто, как не он, сказал, что мы должны быть как дети? Я думаю, он вернется, чтобы продолжить свое пастырство уже стариком. Я старик, я положил всю свою жизнь на служение Христу, и вот я должен вам признаться, что чем старее я становлюсь, тем меньше говорит мне Христово учение. Иногда я очень остро ощущаю, что следую путем учителя, которому было на момент смерти в 2 с лишним раза меньше лет, чем мне сейчас. Я вижу и чувствую то, что ему так и не довелось увидеть и почувствовать. Я знаю такие вещи, которых он, похоже, так и не узнал. Каждый хочет Христа на свой вкус. Так разве я виноват, что хочу Христа, который покажет мне, как жить в старости? Напор, догматизм, безапелляционная уверенность Христова учения — все это характерно для молодости. Мне же нужно нечто такое, что учитывает богатство опыта, понимание парадоксальности и неоднозначности, приходящее с годами. Мне кажется, после 40 лет мы должны вежливо преклониться перед Христом, однако обратиться за направлением и утешением к Богу Отцу, искушенному в добре и зле бытия, а также к Духу Святому, чья мудрость много выше мудрости воплощенного Христа. В конце концов, мы же почитаем триединого Бога, для которого Христос лишь одна из ипостасей. Я думаю, он вернется в первую очередь для того, чтобы провозгласить единство жизни плотской и жизни духовной. А тогда, может, мы и сумеем малость упорядочить эту жизнь, составленную из чудес, жестоких обстоятельств, непристойностей и банальностей. Как знать, может, нам даже удастся сделать ее терпимой для всех. Я не забыл эту вашу повернутую святую. А что вы дергаетесь? Что она получила из-за вас по голове, так это полная дурь. Возможно, ей так и было на роду написано. Вот вы говорите, она спасла вас на войне. А разве она не спасла вас и тогда, приняв удар, предназначавшийся вам.